Мы все изрядно рискуем карьерой. Адмирал, занявший одно из кресел тактического центра, курил не переставая. Биберев предпочел остаться на борту Франца, хорошо знакомой дружеской компании, без телохранителей, личного секретаря и вышколенных офицеров генштаба, входивших в группу сопровождения начальника ГРУ и имперского министра. Знаете почему? Бонапарт неотрывно следовал за нашим кораблем, но его экипажу было дано строжайшее указание господина адмирала не беспокоить. Если появится необходимость экстренно связаться с Кронштадтом и главой правительства, линия Планка всегда будет к его услугам. Что теперь значит слово «карьера»? Лениво отмахнулся Гильго. Тень, фантом, понятие с налетом благородной старины, архаизм. Николай Андреевич, вы ведь умный человек с фантастическими способностями к анализу. Дедукции и редукции. Не захваливайте, иначе посчитаю вас льстецом и подхалимом. Извините, если я сказал обидно. Мы ведь отныне трудимся не ради карьеры, так? Слово «карьера» — оно объемное, толстое, значимое, подразумевающее под собой многоразличные блага и удобства, влияние, роль в жизни других людей. И полное семантическое значение оно принимает лишь тогда, когда имеются условия для реализации амбиций карьериста. У меня, капитана Казакова, Коленьки или у Анны амбиций никаких нет, поскольку исчезли названные условия. Остался только интерес. «Противоречите сами себе», — отозвался адмирал, поправляя воротник непривычной полевой куртки, какие обычно носят младшие офицеры. «Интерес к событиям — это уже амбиция. Вы хотите работать только ради действия и выигрыша, равно как и я. Сумма общих выигрышей будет объединена, в результате чего, если придерживаться вашей оригинальной классификации, получится нечто объемное, толстое и значимое. Гуляйте по округу, доктор». «Уели, ничего не скажу», — рассмеялся Гильго. «Так что там на предмет карьерного риска?» «Никогда в жизни так не нервничал», — откровенно признался адмирал. «Малейший сбой, неточность в расчетах, вмешательство третьей силы. И мы погубим уймищу народу, поставим под угрозу всю программу колонизации и, конечно, станем козлами отпущения». «Не уверен, что стоит всерьез опасаться последнего. Уволят, разжалуют, ордена отберут. Придется наниматься в контору удава КА. Не пропадем?» «Мы-то уж точно не пропадем», — согласился адмирал. «Однако нам на смену могут прийти люди некомпетентные, не владеющие ситуацией. Положение лишь усугубится. Поэтому я собираюсь держаться за свое кресло всеми четырьмя конечностями до самого финала. Мы не боги, господа. Всемогуществом мы не обладаем. Создать вселенную за 144 часа и вылепить человека из глины не сможем. Но, по крайней мере, относительно неплохо разбираемся в происходящем. Начинающийся эксперимент целиком и полностью спланирован нами, и я не собираюсь отдавать настолько важное дело в руки дилетантов, даже если придется пойти на самые крутые меры». Мы с Гильгофом переглянулись. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Биберев четко и недвусмысленно намекнул, любая попытка его смещения может обернуться чем-то наподобие тихого претарианского переворота. Николай Андреевич безоговорочно убежден в своей правоте, а коней на переправе не меняют. В период кризиса нет ничего страшнее хаоса во власти. Неужели адмирала кто-то подсиживает? Да быть такого не может. Биберев — это гранитный монолит, скала, человек, за спиной которого стоят имперская безопасность и главное разведывательное управление генштаба, полностью контролируемые его выдвиженцами. Михаил обязан своим утверждением на Земском соборе 2265 года не столько завещанию скончавшейся императрицы Анны II, сколько поддержавшим его военным. Группировка правительственных и парламентских бюрократов активно продвигала на трон его брата Владимира. Младший принц не стал бы вмешиваться в управление страной и желал просто царствовать, отдав всю полноту власти чиновникам. Биберев сыграл в той давней истории не последнюю роль и доселе пользуется расположением его величества. Или что-то изменилось? Странная фраза адмирала о крутых мерах несла в себе несколько смысловых нагрузок. Во-первых, нам дали понять, что положение его высокопревосходительства нестабильно или может стать таковым. Во-вторых, адмирал по-прежнему уверен в нашей преданности, иначе не стал бы разбрасываться настолько опасными словами. В-третьих, мы будем обязаны поддержать Биберева в ситуации чрезвычайной и мобилизовать все доступные нам силы. Я и Гильгоф останемся в клане его высокопревосходительства при любых обстоятельствах. Я почему-то вспомнил пухлую, развощекую физиономию удава Каа. Старикан ценит и уважает Биберева. Можно будет подключить этот резерв. Мои связи в армии, обширнейшие знакомства Гильгофа. Тьфу, да о чем я думаю? Адмирал сам прекрасно управится с любой потенциальной опасностью. Без лишней поддержки со стороны ушедшего на покой мафиози, никому неизвестного капитана, которого в генштабе не помнят в лицо даже бабушки-гардеробщицы, и холеричного ботаника, пускай даже очень и очень умного. Биберев заметил, как изменились наши лица, и улыбнулся углом рта. «Спокойнее, господа. Я лишь фантазирую, размышляю над одной из вероятностей, а вовсе не прямых неизбежностей. Давайте не будем горячиться и делать преждевременные выводы. Доктор, скажите, что это за фиолетовая точка появилась на мониторе?» «Лолита Борисовна развлекается», — объяснил Гильгоф, мимолетно взглянув на дисплей системы дальнего обнаружения. «Фельдмаршал Роммель вышел на низкую орбиту предела своей зоны ответственности на севере, пока не покидает. Одновременно с сопровождением десанта Лола будет преследовать за дорогами. Мало ли какая неприятность!» «И что она сможет противопоставить возможным эксцессам?» «Ваше высокопревосходительство, поверьте, никогда не подводившей меня интуиции, сейчас мы вправе опасаться только недоработок со стороны Птолемея и диспетчерских служб Кронштадта. Хоть голову мне рубите, но атаки со стороны чужаков не будет». «Вообще?» «По крайней мере, не сегодня. В непредвиденной и чрезвычайной ситуации придется запрашивать у вас разрешение на использование ядерного оружия. Франц, Бонапарт и Роммель способны устроить жаркую баньку любому недоброжелателю. Но как вы себе это представляете? Дороги Гермеса в один миг перебрасывают из сотен звездных систем миллионные армии, которые сразу пойдут в атаку? Чепуха! Случись нечто похожее, мы сможем их задержать на какое-то время». «Мороз по коже от ваших слов, Вениамин Борисович», — фыркнул адмирал. «В общем-то, я тоже не верю в подобную перспективу. Приберегите бомбы на будущее. Гляньте, на Афродите пошла напряженная работа, дух захватывает». Линия планка принимала живую картинку из системы Альфа Большого Пса. Там высадка началась почти на 40 минут раньше и проводилась обычным способом. Наша авианосная группа «Князь Рюрик» и тевтонская флотилия «Бранденбург» вошли в пространство Сириуса, заняли стратегические позиции над планетой, затем коридоры лабиринта вывели к Афродите транспортный флот из 27 тяжелых судов. Грузовые челноки стартовали, и под прикрытием истребителей первые корабли уже совершили посадку в необитаемых районах на западном побережье океана. «Американцы проспали уникальный шанс!» Биберев явно был доволен, даже попросил притащить из бара свой любимый армянский коньяк. «Наш запас истощался, придется пополнять». Гильгоф посмотрел на бутылку с видом мученика, но причаститься не отказался. «Население Афродиты втрое превышает численностью жителей Гермеса. 2 с лишним миллиона человек. И расселились они, опять же, только в легко доступных центральных районах Гондваны, единственного сверхматерика. Последние месяцы мы и немцы усиленно занимались геологоразведкой в Южном полушарии, на гигантском полуострове, размерами превышающим Индостан и надежно отделенном от северных регионов горным хребтом. Отыскали нефть, колоссальные залежи металлов, даже алмазоносные трубки, хотя они теперь никому нахрен не нужны. Идеальное место для массовой колонизации, никем не занятое и ранее никому не интересное. Со временем можно будет построить морской флот, удобнейшие глубокие фьорды, защищенные бухты. «Зачем флот?» — не понял Гельго. «Военный? Для чего? Мало нам космических военно-воздушных сил? Рыболовный? Еще более нелепо. Эволюция породила на Афродите исключительно растительные формы жизни. В океане нет рыбы. Создать океанскую экосферу из завезенных с Земли видов планктона, рыб и морских млекопитающих будет невероятно сложно. Это займет долгие годы, и успех отнюдь не гарантирован». «Увлекся, прошу прощения», — развел руками адмирал. «Дает себя знать оставшаяся навсегда преданность морю. Никак не могу представить цивилизацию без романтических белых парусов. Это дело далекого будущего. Мы не доживем». Поминутно приходящие из Кронштадта сводки свидетельствовали: десант первого эшелона на Афродиту проходит успешно. Никаких сбоев. Корабли других государств вмешаться не пытаются, только наблюдают. США экстренно перебросили к Сириусу 5 эсминцев, но никаких других активных действий не предпринимается. Они еще не отошли от вчерашнего шока. А кроме того, в Вашингтоне отлично понимают, любое противодействие вызовет, если не войну, то самые неприятные осложнения. Франц повис в вакууме над районом Эльба на высоте 1100 километров. Под нами синел узкий пролив, разделяющий континенты Гермеса. Вдоль океанских берегов, на зеленых равнинах и в долинах полноводных рек расставлены маячки, обозначенные на мониторе системы навигации мерцающими золотыми пятнышками. 21 со стороны Юрги и 19 на землях Квебекского протектората. Наземные службы доложились о полной готовности. Планковая связь работала безукоризненно. 40 транспортов класса МП должны прибыть на Гермес через 3 минуты. Еще 25 спустя пару часов. Энергетические затраты будут сопоставимы с годовой потребностью всей Российской империи от Вильна до Владивостока и от Новой Земли до Кушки. В стране временно введен режим жесточайшей экономии энергии. Даже Петербург и Москва несколько часов будут сидеть на голодном пайке. Событие небывалое, но цель оправдывает средства. «Поехали!» Гильгоф аж взвизгнул от переизбытка эмоций. Лицо Биберева осталось непроницаемым. Из кабины пилотов выглянул Коленька, до сего момента мирно болтавший с Сигурдом о всякой ерунде. 6 кораблей на месте. 12. Ну давайте, давайте же, сволочи! 32. А, черт! Адмирал резко выпрямился. На терминале тактического центра яростно перемигивались красные индикаторы и гнусно пищал аварийный зуммер. Что-то произошло! Я грубо оттолкнул загораживающего проход Коленьку, одним прыжком оказался в кабине и прилип к центральному обзорному окну. В рот! Плевать мне было на Биберева, обычно не одобряющего площадный лексикон. «Вижу двоих, горят! Пустите же!» Его высокопревосходительство и сам не был расположен в куртуазии. Просто взял за шиворот и отодвинул в сторону. Взглянул на сияющие далеко внизу капли оранжевого пламени. И внезапно успокоился. Сказал отрывисто: 4 транспорта из 40. 10%. Допустимые потери. Огромные сверкающие серебром эллипсоиды вышли из пустоты точно в заданном районе. Отклонений от географических координат не было. 12 градусов северной широты, 46 градусов восточной долготы. Произошло наихудшее. МПшки покинули искривленное пространство не на поверхности планеты, а в атмосфере. Первый на высоте километра 700 метров, он просто разбился в дребезги. Два других вынырнули почти в 60 тысячах метров над землей и сгорели в атмосфере, превратившись в снопы метеоров, рухнувших в океан. Четвертого закрутило на низкой орбите, и он медленно падал в гравитационный колодец Гермеса. Помочь этому транспорту не сумел бы никто. Нет стыковочных узлов двигателей. Герметизация не рассчитана на вакуум. Помочь, значит? Сигурд, орудие по левому борту, 3-5 в боевой режим. Есть орудие 3-5 в боевой режим. Отметка цели Дельта-12. Беспорядочно маневрирует. Цель захвачена, сближаемся. Я почувствовал, как на плечо легла твердая ладонь адмирала. Он не пытался меня остановить, наоборот, поддерживал. Дал знать, что я все делаю правильно. Максимальная мощность разряда. Сиг, есть гарантия мгновенного уничтожения цели? Да, господин капитан. Мля, там же сотни людей, уже начавших умирать от декомпрессии и нехватки кислорода. Быстрее, быстрее. Нет ничего хуже медленной смерти и чувства обреченности. Транспорт исчез в сине-голубой вспышке. Где-то за моей спиной тихонько загудели маршевые двигатели Франца. И рейдер пронесся через легкий туман газового облака, уходя вниз к изумрудным лугам Гермеса. С уверенностью можно отметить, что первый этап операции «Одиссей» завершен успешно. За исключением инцидента при переброске транспортов МП-04, МП-07, МП-19 и МП-22 в систему «Вольт-360», что вызвало гибель экипажей 4202 человека по списочному составу и серьезные потери в технике 210 единиц, включая военную технику. Общий ущерб 42 миллиона 300 тысяч рублей. Предварительное расследование показало, что причиной аварийной ситуации являлась не предполагаемая неточность расчетов, произведенных сообществом искусственных разумов объекта Плутина-2156 Птолемей, а технологическая задержка при старте, связанная с кратковременным сбоем в подаче энергии, сформированной на базе Кронштадт БСФ-012. Следственной комиссии поручено принять строжайшие меры для недопущения аналогичных инцидентов в будущем и строжайше наказать ответственных за энергетический сбой сотрудников блока «Гелиос». Высадка на планету Афродита ЛВ-641 системы «Сириуса» произведена без потерь, точно в расчетное время. Десантные катера и грузовые челноки совершили посадку в заданном районе, в течение суток были развернуты установки ПВО-ПКО, войска заняли позиции для обороны, технический персонал приступил к реализации плана «Венец-1». Военно-космические и наземные силы потенциального противника ограничились наблюдением и активности не проявляли. 15 сентября 2282 года на планеты Гермес и Афродита переброшено 232 400 человек и 12 200 единиц техники. При благоприятных обстоятельствах высадка второго эшелона будет окончательно подготовлена к 1 января 2283 года. В настоящий момент общая списочная численность отобранных для переброски специалистов, включая семьи, составляет 4 миллиона 350 тысяч человек Россия и 5 миллионов 100 тысяч Германия и Скандинавская Уния. Предполагаемая сумма затрат 290 миллиардов рублей. 1 триллион 130 миллиардов долларов США. В свете исключительных затрат на проведение первого-второго этапов эвакуации и дальнейших расходов можно ожидать возникновения резкого дисбаланса в экономике к маю-июню 2283 года и полного экономического краха к лету 2284 года. Из секретного доклада 4-го «Экономическая безопасность» Департамента управления имперской безопасности правительству Российской империи 16 сентября 2282 года.